Я всегда считал вас нашим другом и единомышленником, который внес в успех партии наибольший вклад. Спасибо, мой друг, но без вашей популярности мы бы ничего не смогли сделать. По существу, половина успеха партии — это ваша личная заслуга. Благодарю вас. Я принимаю это только как аванс наших будущих совместных действий на политической арене. Да, конечно, но сейчас меня больше волнуют объективные и субъективные факторы, которые могут оказаться решающими в связи с формированием вашего правительства. Что вы имеете в виду? Насторожился лидер партии. Как раз то, о чем вы подумали. В Москве очень недовольны нашей победой. Они поставили слишком много на наш проигрыш и теперь будут вынуждены идти ва-банк, чтобы не допустить стабилизации обстановки в период вашего правления. Вы ведь, не скрывая, заявили, что готовы вступить в НАТО. А это самый большой удар для политиков из Москвы. Негромко напомнил хозяин кабинета. Мы строим свою внутреннюю и внешнюю политику, не ориентируясь на мнение Москвы. Чуть покраснев, твердо сказал лидер партии, мне казалось, что и вы разделяете наши убеждения. Конечно, улыбнулся хозяин кабинета. Надеюсь, вы не собираетесь заносить меня в список агентов Кремля. Но учет реальности — это азбука любой политики. Мы обязаны считаться с реалиями нашей сегодняшней жизни. Поэтому мы должны все время оглядываться на Москву. Нет. Просто мы должны быть реалистами. Литва, не Польша и не Венгрия. Мы находимся слишком близко от Москвы, рядом с границами России. И наши неосторожные движения под боком у слона могут вызвать очень неприятные последствия, в том числе и для нас самих. «Я вас не понимаю», — развел руками бывший музыкант. «Вы ведь все время соглашались со всеми нашими идеями, полностью нас поддерживали. А теперь призываете изменить наш курс? Сегодня, когда мы, наконец, победили, вы призываете нас изменить свои взгляды? Согласитесь, это будет выглядеть очень странно в глазах наших сторонников. Их мнение меня волнует меньше всего», — цинично заявил хозяин кабинета. «Неужели вы ничего не хотите понять? Времена изменились. Сегодня в Москве сидят другие люди. И ситуация в мире несколько другая, чем та, которая была раньше. Никто не захочет из-за нашей маленькой республики начинать мировую конфронтацию. НАТО и так уже приняла в свои ряды все восточноевропейские страны. Это предел, на который они могли пойти. На большую конфронтацию с Москвой они не решатся. Я говорил с германским послом. Он советовал нам не проявлять излишней горячности в этом вопросе. «И об этом вы говорите мне в такой день?» — с горечью заметил лидер партии. «Я не смогу объяснить нашим людям, почему мы отказываемся от наших принципов. Кстати, насчет ваших людей», — неприятно усмехнулся хозяин кабинета. «Теперь поговорим о субъективном факторе. Я надеюсь, на этот раз вы будете более разумны и не станете подставляться, как в прошлый, когда даже ваш министр иностранных дел оказался бывшим осведомителем КГБ. Никто не застрахован от ошибок», — поднял голову лидер партии и блеснул стеклами своих очков. «Но мы всегда честно признавали свои ошибки, и когда опубликовали архивы нашего КГБ, и когда выявляли бывших агентов местной госбезопасности. Лучше вскрыть нарыв, чем делать вид, что его нет». «Вот в этом я с вами абсолютно согласен. Но еще лучше просто не допускать этого нарыва. Москва может получить очень большой козырь, если в состав вашего правительства опять попадут люди, материалы на которых, по непонятной логике, вдруг окажутся в архивах КГБ».